«И у вас в КГБ уже имеется такая дивизия?» – очень удивился Иван Владимирович. «На настоящий момент в войсках КГБ имеется 36 полностью укомплектованных техникой и оружием дивизий, а за лето перед нами поставлена задача развернуть дивизии, базирующиеся в Московской, Ленинградской, Харьковской, Минской, Ивановской и трех областях в Сибири и на Дальнем Востоке, в армии. Мы развернем, при вашей активнейшей помощи, а техническое обеспечение этих новых армий. Надеемся, что и с этим мы справимся. По крайней мере, Вера Андреевна считает, что до сентября наша промышленность обеспечить всем необходимым 8 новых армий будет в состоянии. А она, как показывает практика, никогда не ошибается в своих предсказаниях. Вера, если бы узнала об этих словах Лаврентия Павловича, удивилась бы несказанно. Во-первых, потому, что она давно забыла, что когда-то говорила ему насчет необходимости батальонам разгромить вражескую танковую дивизию, а во-вторых, она и про техобеспечение новых армий никому ничего не говорила, разве что вскользь за ужином с соседом, рассказывала о новых заводах НТК, но к которым сама отношения практически не имела. В Ульяновске, а точнее напротив города через Волгу, рядом с авиазаводом ГАЗ выстроил филиал, новый автозавод, выпускающий исключительно армейские внедорожники, и уже в 40-м году завод вышел на мощность производства в 50 тысяч автомобилей в год. Пока большая часть этих автомобилей расползалась по совхозам, но при необходимости их оттуда выдернуть и передать в армию было делом исключительно простым. Еще один заводик машиностроители из Нерехты выстроили в Судиславле, и как раз там стали выпускаться квадроциклы, которые поставлялись только в войска КГБ. Машин там делалось все же немного, порядка 30 тысяч в год, но и столько Лаврентию Павловичу нужно не было, так что уже большая часть произведенных машин просто стояла на складах и ждала своего времени. Сам Лаврентий Павлович это не считал выброшенными деньгами. Учения показали, что машинки, конечно, хороши, но довольно быстро выходят из строя, так что здесь запас точно карман не тянул. И к этим заводам Вера имела лишь то отношение, что подчиненные ей шинные заводы всю эту технику резиной обеспечивали. А вот по боеприпасам Вера действительно была абсолютно уверена, что их хватит. Причем и сразу хватит, и в случае, если война долго продлится, тоже хватит. Даже на барабанном заводе во Владимире примерно раз в месяц проводились учения по переходу на мобилизационный режим, и за каждый день учений заводик выпускал около 5000 взрывателей для артиллерийских снарядов. Просто потому по 5000, что на учения отводилось по половине дня с утра и до обеда, но все равно на складе завода уже хранилось около 300 тысяч взрывателей, а сами трехдюймовые снаряды в случае чего начало бы серийно производить тракторо-ремонтный завод МТС, располагавшийся на полдороге из Владимира в Суздаль. Вообще Вера искренне считала, что для победы в войне нужно производить никак не меньше 100 тысяч артиллерийских снарядов в сутки только для орудий больших калибров, то есть для трехдюймовки и больше, и вдвое больше снарядом малокалиберных, но это в самом плохом случае. А в хорошем было бы неплохо эти величины удвоить, но ведь Вера Андреевна изначально боролась именно за все хорошие. Очень сильно боролась, и теперь, даже если не считать мобилизационных возможностей непрофильных предприятий, завода химпрома, только химпрома, предприятия оборонной промышленности она не учитывала, могли без особого напряжения дать стране тот самый минимум, а с подключением мобилизации возможный выпуск всех снарядов утраивался. Так что за производство боеприпасов Вера точно не должна была волноваться, однако осознание этого факта волноваться ей совершенно не мешало. И чтобы все же не психовать с раннего утра и до поздней ночи, Вера занялась работой, с различными взрывчатыми веществами совсем не связанной. Тем более, что в начале мая геологи Губкина, которого Вера уже третий год постоянно подзуживала на свершение великих открытий, сообщили, что нашли на Ставрополье огромное месторождение природного газа, то есть по нынешним временам огромное, по прикидкам этих геологов на месторождении газа было больше полумиллиарда кубометров. Примерный состав этого газа Вера Андреевна знала, этан пропановой фракции меньше процента, примерно 10% газов благородных, совсем немного нафталина, но даже этого немного хватило бы, чтобы забить трубопровод, поэтому перед транспортировкой по трубе газ нужно было очистить, да и тяжелые фракции для химии выделить не мешало бы, а как газ чистить, было уже давно хорошо известно. Но чтобы выстроить там газоочистный заводик, Сначала нужно было подсчитать, сколько газа будет перекачиваться, затем, сколько электричества потребуется на газоочистку, еще кучу всего. И Вера теперь все свободное время считала. Но перед тем, как начать свои расчеты, она зашла к Валентину Ильичу. Тут люди Губкина сказали, что нашли огромное газовое месторождение. Я слышал, а у тебя на него уже есть какие-то планы? Есть, но не такие, о каких вы подумали. То есть и такие есть, однако 98% газа там, чистый метан, мне для химии просто столько не нужно. А еще я абсолютно уверена, то геологи нашли там далеко не все, так что появляется смысл протянуть трубу оттуда аж до Москвы. Если московские электростанции перевести на газ, то насколько в столице воздух чище станет? И ты предлагаешь НТК этим заняться? Нет, этим и без нас найдется кому заняться. Но мы просто должны заранее все вспомогательные вопросы решить, чтобы когда те, кто этим займется, к нам прибегут, мы бы не стали суетиться в режиме лошадки, у которой скипидаром под хвостом намазали. Поясни, в СССР никто не делает трубы для таких трубопроводов, а трубы нужны будут не самые простые. Какие именно? Об этом пусть специалисты вам расскажут, а вы пока подумайте, где взять нужные для производства труб станки, откуда металлу для них брать. Ты считаешь, что я должен все бросить и этим заниматься? Да, считаю. Там нашли примерно 1 000 000 тонн топлива, которого в стране остро не хватает, и для получения которого нам будет достаточно просто кран открыть. Еще найдут, в чем сомнений у меня нет, раз в 10 больше, а может и в 50. Да, если газ в Москву качать задумают, то потребуются еще и насосы. Ты сама все время говорила, что инициатива наказуема. Я сейчас приказ напишу о том, что тебе поручается этим заняться, и, раз уж ты так хочешь, то сама все эти вопросы и решай. У нас, если ты не знаешь, война на носу. Знаю. И тем более нам важен этот газ. А ты думаешь, что если скоро война, то мы успеем до Москвы трубу протянуть? Думаю, что не успеем, но это мое личное и ничем не подкрепленное мнение. Но хорошо, приказ по НТК будет, перебьешься. Никакого приказа, а будет постановление ХКО. Да, забыл тебя поздравить. И с чем на этот раз? С назначением тебя на должность заместителя председателя ХКО, по совместительству. А ругаться по этому поводу иди лично к товарищу Сталину. У тебя все, почти. Жалко, что я не знаю слов, которыми на такую новость реагировать положено. И не знай дальше, маленькая еще. Да, теперь тебе положен еще и персональный самолет. Вот спасибо, но летать тебе на нем запрещено. Впервые за все время разговора улыбнулся Валентин Ильич. Тебе теперь вообще летать запрещено, как и мне, и Лаврентию Павловичу. Но он же летает. Ты у него узнай те слова, которые не знаешь, они в обходе разных запретов, говорят, помогают. А об остальном сама подумай. Свободно. Да, я на всякий случай сообщаю. Отвлекать тебя от занятий в университете я запретил. То есть не запретил, а договорился, что тебя до конца сессии особо дергать не будут. Но если что, вы мне этого не говорили, знаю. И про слова специальные, тоже. Извините, что побеспокоило. Правильно Лаврентий Павлович говорил. Мало тебя в детстве пороли, а теперь уже поздно. Ладно, иди уже. Глава 23. 28 мая в Белостоке состоялся очень странный праздник. День сжигания шпалы. Праздник был очень профессиональный, строго для железнодорожников, которые в торжественной обстановке на площади перед вокзалом сожгли последнюю деревянную шпалу, снятую с железнодорожного пути. На самом деле это была, конечно, не самая последняя шпала, но на магистральных железных дорогах Белоруссии больше деревянных шпал не осталось, все заменили на бетон. 27-го также в торжественной обстановке сожгли по шпале в Ровно и в Луцке, но там это были областные праздники, а теперь бетонирование железных дорог завершилось во всей республике. Пантелеймон Кондратьевич на торжество приглашал и Лазаря Моисеевича, но у наркома и без этого, сугубо локального мероприятия, дел хватало, так что поджигать последнюю шпалу выпало первому секретарю Белоруссии, а пока она горела, товарищ Пономаренко вручил большой группе железнодорожников специально к этому дню отчеканенные медали. И, как он с внутренней усмешкой для себя отметил, на медалях не было традиционного для железнодорожной символики паровоза. Вместо него лицевую сторону медали украшало изображение электрического локомотива. Получилось символично. В республике еще ни одного километра путей не электрифицировали, но медаль намекала, что ждать электрификации республиканских дорог осталось недолго. Шпалы на дорогах республики поменяли вообще-то по инициативе Лаврентия Павловича Берии, который, еще когда самого Пантелеймона Кондратьевича утверждали на должность первого секретаря, объяснил ему важность такой работы. Существует хотя и небольшая, но вероятность того, что враг может оккупировать часть советской территории. Но если шпалы будут бетонные, враг не сможет воспользоваться нашими железными дорогами. Мы-то сумеем увести весь подвижный состав, а перешить колею уже будет практически невозможно. И наконец все железные дороги республики стали неперешиваемыми, ну а то, что и обслуживать эти дороги стало проще и гораздо дешевле. Это был дополнительный бесплатный подарок. То есть все же не бесплатный, ведь на обновленных дорогах пришлось практически весь балласт поменять, а везли почти весь щебень для нового балласта Ашисаамы Финской Республики. 16 тысяч эшелонов только щебня для этого балласта, а уж сколько камня пришлось везти для производства бетона для шпал. И не только для шпал, но два карьера в Равенской области гранитного щебня уже давали достаточно для большинства новых строек. Почти достаточно, и могли бы даже больше дать, но местное население не желало наниматься на работу, причем, на любую работу. В городах еще не было такого откровенного нежелания работать на советских предприятиях, а вот сельские жители. Сам Пантелеймон Кондратьевич искренне считал, что Луцкую и Равенскую области ему дали в наказание за грехи, настолько с ними было все непросто. Области присоединили к Белоруссии просто потому, что местная тросинка была, по мнению кого-то в правительстве, ближе к белорусскому языку, нежели к украинскому, но это, как он подозревал, было лишь предлогом, а на самом деле они стали частью Белоруссии для того, чтобы республика навела здесь порядок, и наводить его приходилось иногда и довольно жесткими методами. А что прикажете делать, если селяне просто убивают присланных в школы учителей? Хорошо еще, что КГБ в расследовании всяких преступлений сильно помогало, но вот как следователи КГБ выясняли, кто, допустим, обокрал сельский магазин, он иногда просто не понимал, но очень хорошо понимал, что проводимая главным образом силами НТК электрификация республики исключительно важна, и всеми силами помогал, как руководитель республики, строительству сразу 4 ГЭС на Двине. Хотя с этими электростанциями поначалу получилось не очень хорошо. Проектирование было поручено Ленгидепу, и по их проекту возле Витебска должно было раскинуться море в 1000 квадратных километров. Руководство НТК проект рассмотрело, и Ленгидеп из работы был полностью исключен, остальные три его проекта даже рассматривать не стали. И Витебская ГЭС теперь строилась по шведскому проекту, Верхнедвинская и Полоцкая – по проектам Мосгидепа, а четвертую станцию проектировал даже не проектный институт, а Новосибирское управление Энергострой. После завершения строительства Новосибирской ГЭС там было создано отдельное проектное подразделение, которое небольшие ГЭС на Урале, в Сибири и Забайкалье разрабатывало и строило. В Белоруссии станции устроили уже местные кадры, хотя, откровенно говоря, начальник строительства стал местным всего-то меньше года назад, сманенный в Минск как раз из Новосибирска лично Пантелеймоном Кондратьевичем. Но даже сотни двинских мегаватт, которые к тому же и появятся в республике хорошо если через год, а то и через два, было крайне мало, так что основной упор в республике делался на электростанции тепловые. Пантелеймон Кондратьевич, сам в энергетике разбиравшийся более чем неплохо просто в силу профессионального образования, смог умыкнуть у Лазаря Моисеевича сразу три железнодорожных электростанции по 30 мегаватт, и они весной 41-го уже заработали. Правда, с котлами для этих электростанций возникли большие сложности. Их изначально предполагалось топить торфом, однако по неведомым причинам НТК такой проект зарубил, и институт профессора Рамзина разработал новые котлы, на этот раз дровяные. Котлы оказались очень непростыми. Оказывается, топить электростанции дровами, причем электростанции достаточно мощные, очень непросто, и в результате эти котлы специалисты энергетического института только налаживали больше года. Но все когда-нибудь заканчивается, а если работу не только руками выполнять, но и голову к ней приложить, то заканчивается все хорошо. Еще один энергетический проект Пантелеймон Кондратьевич курировал с, мягко говоря, сильным недоумением. Академик Синицкая предложила ему обеспечивать энергетику в республике картофельной ботвой. Поначалу он воспринял это предложение как глупую шутку, но сейчас, тогда, на совещании, посвященном развитию химической промышленности в Беларуси и, в частности, производства удобрений, товарищ Синицкая в перерыве сказала Пантелеймону Кондратьевичу буквально следующее. Сейчас в Беларуси из полезных ископаемых только одна картошка имеется, но она, ископаемая, гораздо более полезная, чем можно было бы предположить. На кило собранных клубней она дает еще столько же, если не больше, ценнейшей ботвы. Вот уж ценность так ценность. Ее даже на компост отправлять, и то пользы мало. Это потому, что вы ее в компост неправильно кладете. То есть мужики кладут неправильно, а надо класть правильно. И тогда кило этой ботвы даст целых 100 литров горючего газа метана. А если принять во внимание, что в Беларуси сейчас картошки народ выращивает чуть меньше миллиона тонн, то, мне кажется, пренебрегать сотней миллионов кубометров газа просто глупо. Сколько газа? На самом деле вам придется газа производить минимум раз в 5 больше, ведь чтобы ботва газ производила, ее нужно смешать с навозом, дерьмом из городской канализации, добавить ботву и жмых сахарной свеклы. Ботва и жмых идут на корм скотине. Да, но после того, как скотина ее переварит, то получаемый продукт как раз для газа и становится самым подходящим. Там много чего в газовые реакторы добавлять придется, и если вы не сможете обеспечить производство хотя бы полумиллиарда кубов газа в год, то придется вас в угол поставить и леденец отобрать. В мае 41-го выстроенный в деревне Шабаны газовый завод вышел на производство 60 тысяч кубометров метана в сутки, и уже началось строительство второй очереди этого завода. А еще сразу 7 таких же заводов стали строиться в других областях Беларуси, так что, услышав об открытии месторождения газа в Ставрополье, Пантелеймон Кондратьевич лишь ехидно усмехнулся. А к словам Веры Андреевны он теперь стал относиться с огромным уважением. Тогда она мало что написала на бумажке расчет того, как из полумиллиарда кубов метана сделать полмиллиона тонн мочевины, но и намекнула на возможность получения другого удобрения. А еще у вас в республике геологи-то есть, для разведки новых месторождений картошки, усмехнулся товарищ Пономарев. И это лишним, конечно, не будет. Но если геологи у вас найдутся и они в окрестностях Старобина пробурят дырку в земле, метров так в 400 с небольшим глубиной, то они найдут кое-что настолько интересное, что им придется минимум по красному знамени дать. Избытка геологов в Беларуси точно не было, как и буровых установок, но теперь, когда в полном соответствии с предсказаниями самого молодого академика в республике появился свой газ, Пантелеймон Кондратьевич решил, что советы ее нужно не просто выслушивать, а немедленно исполнять, и в Старобин была отправлена геологическая экспедиция. Сам товарищ Пономарев с содроганием вспоминал, сколько ему пришлось выслушать, пока он эту буровую добывал, а теперь просто ждал, что там эти геологи на глубине в 400 метров найдут, и внутренне готовился снова обратиться к товарищу Синицкой, в этот раз уже за орденами для геологов. Он уже знал, что Вера Андреевна всегда выполняет свои обещания по части наград, а вот за что она эти награды пообещала, было еще неизвестно, и оставалось только ждать того, что сообщат геологи. Начиная с определенного уровня руководители в СССР переставали следить за календарем, то есть все же следили, но вот на дне недели внимания уже не обращали, и на состоявшемся 1 июня совещании руководства НТК никто даже не вспомнил, что сегодня вообще-то воскресенье. То есть вспомнила одна Вера, которая, войдя в зал совещаний, громко со всеми поздоровалась и также громко высказала свое мнение по поводу даты. «Всем здравствуйте, и я на самом деле всем здоровья желаю, даже несмотря на то, что мне даже в воскресенье из-за вас, гадов и мерзавцев, с детьми посидеть не получается. И мы все очень рады тебя видеть», — ухмыльнулся Валентин Ильич. «Но ты уже большая, сама понимать должна, что по будням у всех нас другой работы хватает и у тебя, кстати, тоже. Все же сессия в университете начинается, даже если про все остальное не вспоминать. Так что садись и давайте приступим». На самом деле по сегодняшним вопросам присутствие Веры на совещании было совсем не обязательным, но Валентин Ильич давно уже заметил, что при ней совещания проходили быстро, по-деловому, не превращаясь в матерные перебранки, и потому при малейшей возможности ее на подобные совещания приглашал. Вдобавок она довольно часто и по вопросам, с химией вроде как и не связанным, давала довольно неплохие советы, а на сегодняшнем совещании любые советы были бы очень кстати. Просто потому, что основной вопрос был очень непростой. Как НТК может помочь в развитии промышленности в Китае? А то, что совещание пришлось созывать именно в воскресенье, объяснялось просто. Товарищ Мао в пятницу окончательно разгромил войска Гоминьдана, попутно выгнав из Гонконга и Макао британцев и португальцев, и у него политическая обстановка стала более чем напряженной, а новое обострение на границе Советскому Союзу точно не требовалось. СССР коммунистам Китая помог в этой войне очень сильно, фактически полностью почти 4-миллионную армию товарища Мао вооружив и обеспечив боеприпасами, и прокормив ее в течение почти 4 лет, а теперь товарищ Сталин очень хотел, чтобы Китай сам себя смог прокормить и обеспечить всем необходимым. Потому что усаживать себе на шею еще и 400 миллионов китайцев Иосиф Виссарионович считал совершенно недопустимым. Советскому Союзу и себя прокормить было непросто. А ведь еще СССР сильно помогал и старым союзникам, Монголии и Корее, но с этими двумя странами было уже понятно, что скоро они с шеи советского народа точно слезут и даже сами помогать ему начнут довольно многим. А вот с китайцами все было не очень понятно, и НТК было поручено разработать такую программу помощи очередному братскому народу, чтобы при этом и советских людей не обездолить, а помогать точно было необходимо. Все же Вячеслав Михайлович договорился с товарищем Мао о признании коммунистическим Китаем независимости Восточного Туркестана, Монголии и Маньчжурии, но не просто так, а в обмен на всемирную поддержку в развитии китайской промышленности и сельского хозяйства. И теперь товарищ Сталин потребовал от НТК установить размер этой всемерности. И когда Валентин Ильич огласил тему совещания, Вера не удержалась. «Лично я думаю, что тут и обсуждать нечего». «Как это нечего?» – возмутился было товарищ Тихонов. «Вот так, нечего и все. У нас по плану идет строительство всего, что только можно и нельзя, в СССР, и все силы, все ресурсы мы должны направить именно на решение наших задач. Но помощь коммунистам Китая тоже является нашей задачей», – товарищ Сталин сказал. «Я знаю, что сказал товарищ Сталин, а еще я хорошо знаю, чем мы занимаемся и сколько усилий на это тратим. И знаю, что резервов у нас просто нет. То есть вы хотите сказать, что помогать китайским товарищам мы не должны? Валентин Ильич, вы меня что, плохо слышите? Я сказала, что у нас нет резервов, но вот у товарища Мао такие резервы есть. У него сейчас армия в 4 миллиона человек, а у нас на стройке людей не хватает. Так вот, я предлагаю сделать так, чтобы китайские коммунисты сами помогли себе китайскую промышленность выстроить. И начать можно, скажем, с тракторов, которые мы для Кореи в Лесогорске делали. Нам они не нужны, Ирсин у себя уже 2 завода выстроил, которые точно такие же тракторы производят. Вот мы китайцам этот завод подарим, всю документацию на трактор передадим, и пусть они для себя сами еще такие же заводы строят. А станки для завода? А чтобы иметь станки для этого завода, да и для любых других заводов, пусть товарищ Мао к нам направит опытных китайских рабочих, которые у нас на заводах в 3-ю смену изготовят станки для уже своего, китайского станкостроительного завода. Вера, ты думаешь, что в Китае есть опытные рабочие? Сколько-то есть, японцы там все же сколько-то заводов выстроить успели и даже рабочих обучить смогли. Не очень много рабочих, но все же сколько-то у Мао таких имеется. Нам, конечно, их еще подучить придется, но с такой задачей мы справимся, а вот с задачей построить в Китае промышленность, точно нет. И вообще, лично я считаю, что коммунисты всех стран мира должны быть уверены в том, что мы им безусловно поможем построить счастливое будущее. Но не потому, что они все из себя коммунисты, а потому, что Советскому Союзу сотрудничество с такими коммунистическими странами выгодно. То есть поможем, если нам это выгодно, а если не выгодно, выкручивайтесь сами, а то они думают, вот объявим себя коммунистами, сядем русским на шею и ножки свесим. Вы тезисы того же Мао изучите повнимательнее, там от коммунизма только шелуха словесная, а внутри, дремучий национализм, конфуцианство тоже. Нам оно нахрен не сдалось, я имею в виду такой китайский коммунизм нам не нужен, но если он нужен самим китайцам, мы не против, стройте, товарищи китайские коммунисты, свой китайский коммунизм. И если нам это будет выгодно, экономически выгодно, то мы даже окажем всемирную в этом строительстве помощь. Всемирную в разумных пределах, и я эти пределы изложила сейчас. Ну ты, я контра, зараза и так далее, это я и сама знаю. Но у нас в бюджете НТК дырка аж в 800 миллионов рублей, и вытащить столько из Марты Густавссон никак уже не получится, она сама с продажами в глубокой экономической депрессии. Так что никакого другого способа оказать китайцам помощь я просто не вижу. То есть могу еще кое-что предложить, но из-за уже отмеченного мною дремучего национализма Мао они, скорее всего, просто не сработают. А вдруг сработают, если мы о них не узнаем, то и оценить не сможем. Способ первый. Попросить товарища Чайбалсона пустить китайцев учениками на металлургический комбинат. Но тут нужно, чтобы его, я Чайбалсона имею в виду, просил кто-то лично им очень уважаемый, так как монголы китайцев очень сильно не любят, и он на такое согласится лишь при большом уважении к просящему. Способ второй. Уже товарища Кима попросить оказать помощь в обучении китайских специалистов. У самого Кима с китайскими коммунистами отношения, личные отношения, неплохие, но вот что он за такую помощь у китайцев попросить захочет. У Китая же и так ничего нет. Кое-что есть, тот же уголь коксующийся. Это я для примера просто сказала, что ему на самом деле потребуется, и вообще, чтобы одновременно уговорить Кима и Мао, потребуется минимум Вячеслав Михайлович. Простому смертному такое колдунство не под силу. То есть ты предлагаешь взвалить помощь Китаю на Монголию и Корею, которые сами едва концы с концами сводят. Нет, я предлагаю помощь китайцам самим решить свои проблемы, на взаимовыгодной основе. И я думаю, что решать этот вопрос иначе, неправильно. У Китая уже есть промышленность, паршивая, но все же есть. У них есть национальные кадры, немного, но и они имеются. Вот что мы реально можем сделать, в чем настоящую помощь оказать можем, так это в подготовке новых кадров для того, чтобы они сами могли все остальные свои проблемы решить. А так как главная проблема у Мао – это голод, то и начинать я предлагаю именно с тракторного завода. Ну не отправлять же станки на переплавку. Ладно, мы твое мнение выслушали. А теперь давайте все же всерьез решать поставленную перед нами задачу. Домой Вера пришла в настроении припаршивом, и Витя, глядя на ее унылую физиономию, поинтересовался, что, втык получила от начальства. Лучше бы втык. Начальство решило помощь интернациональную в очередной раз оказать, а у нас ни сил, ни средств даже для выполнения собственных планов не хватает. Помощь интернациональная тоже очень важна, и ты туда же, конечно. Завтра в Мугдине запускается консервная фабрика, которая будет ежесуточно производить по 100 тысяч 100-граммовых пакетиков со свиной тушенкой, а если бы мы не оказали Маньчжурии эту самую интернациональную помощь, то сидели бы без тушенки. В Харбине через неделю такой же завод запускают, только там будет выпускаться уже тушеная курятина. Если посчитать мощности всех пакетиковых заводов, включая Гусиноозерский, Дашбалбарский и Хангорский, то у нас ежесуточно армия будет получать по пакетику мяса в стуке на каждого бойца, а без интернациональной помощи получала бы по одному пакетику раз в неделю. Ну да, ты прав, но у китайцев самих жрать нечего, им даже консервы никакие не нужны, то есть фабрики консервные не нужны, они все успевают сожрать задолго до того, как продукт до фабрики доедет. Китай – страна большая, где-то у них еды нет, а где-то даже избыток. Нет у них избытка, и очень долго не будет, просто потому что, я слышал, что народ они трудолюбивый. Трудолюбивый, но если земли недостаточно, то ты хоть обтрудолюбись, жрать все равно нечего будет, а урожай повысить на это слишком много времени потребуется. И, главное, чтобы страной не идиоты руководили. А почему ты считаешь товарища Мао идиотом? Не идиотом, но он в принципе не способен понять, как работает социализм. Да тьфу на него, меня не Китай волнует, а как мы будем планы свои выполнять, если вместо работы по этим планам срочно начнем для Китая что-то делать. Скажу честно, мне гораздо важнее, чтобы Женька и Лиза жили сытно и счастливо, чем чтобы миллион китайцев с голоду не сдох. Кстати, про миллион китайцев ты не помнишь, в каком году Желтая река все вокруг затопила. Я даже не слышал о таком, а я слышала в 31-м, если не ошибаюсь, от наводнения там 4 миллиона погибло, а в 38-м, когда Гоминьдан дамбы взорвал, тоже за миллион, так что голод для китайцев не самая страшная проблема. То есть страшная, конечно, но это проблема именно Китая, и решить ее можно только если тот же Мао ее решить захочет, а народ его поддержит. А у нас своих проблем. Мне не нравится, когда ты так говоришь, а мне не нравится, что в Европе творится. Очень сильно не нравится. Гитлер сейчас с Югославией воюет, то есть просто занимается тем, что ее оккупирует. и скоро полностью оккупацию закончит. Уже вроде закончил, в новостях говорили, что югославы подписали акт о капитуляции. Понятно, в Европе Гитлер захватил все, что хотел, и что-то мне подсказывает, что следующую цель он наметил для себя на Востоке. Но мы же с ним справимся, только у тебя такая промышленность развернута по выпуску разных боеприпасов. Справимся, в этом-то я уверена, но воевать я все равно не хочу, никто не хочет, ты не поверишь, я имею в виду, в Советском Союзе никто не хочет, и снова повторю, ты не поверишь, впрочем, тебя это уж точно не касается, это касается любого советского человека, и тем более любого мужчины. Есть вопросы, в которые любому советскому мужчине, даже мужу зампреда ХКО, лезть ну совершенно не стоит, особенно мужу зампреда ХКО. Но я такому мужу скажу одну очень важную вещь. То, чем ты сейчас занимаешься, для страны исключительно важно. Настолько важно, что ты и дальше будешь заниматься именно этим, при любом развитии событий. Потому что даже на войне люди очень хотят иногда чего-нибудь съесть, а как раз на войне им чаще всего готовить просто некогда. Понятно. Ну делай несчастную физиономию, это не просто слова, а приказ. И ты обязан приказ исполнить, независимо от того, что ты о нем думаешь, и даже независимо от того, что я об этом приказе думаю. Глава 24. Когда Вера говорила, что продажами за границу МТК дыру в собственном бюджете не закроет, она еще немного проблему приуменьшила, потому что выручка марта в Европе сократилась почти что втрое. В странах, оккупированных Германией, народу стало не до техники сложной, не даже до простых житейских радостей. То есть, возможно, люди и рады были бы купить всякое разное, но Гитлер ввел жесткие ограничения на вывоз выручки за границу, и даже на вывоз из Германии большинства промышленных товаров, так что даже продажа за марки особого смысла не имела. Исключением стали женские прокладки и одноразовые пеленки, но в разговоре с Фрейей причину этого Вера выяснила очень быстро. Эти в принципе не самые нужные народу товары привели к тому, что спрос на изделия из хлопка, например, на ту же вату, упал более чем в 10 раз, а сэкономленный таким образом хлопок был перенаправлен на производство порохов. Еще один фактор был не столь очевиден. Германские бауэры при существенном содействии властей повадились использованные предметы гигиены закапывать в землю на огородах, что заметно повысило урожай капусты, разной зелени и, что лично Веру удивило особенно сильно, винограда. Но на прокладках все же много не заработаешь, так что с европейской валютой в МТК все стало довольно грустно. Одновременно сократился приток столь нужных денежек из Америки. То есть Электролюкс по-прежнему оттуда золотишко в казну НТУ доставлял, а вот поступления от марта из Америки сократились, хотя и не так сильно, как из Европы. В принципе, Вера чего-то подобного ожидала, поэтому когда сразу две нефтяных компании на своих бензозаправках наладили перезаправку баллончиков с бутаном для зажигалок, неожиданностью это не стало. А вот что ее удивило, так это то, сколько уже пустых баллончиков американцы не выкинули, и продажи бутана в США упали до нуля, а еще сильно упали продажи мотоциклетных шлемов. Конечно, шлемы денежку приносили скорее символическую, но все же приносили, а после того, как какая-то мелкая компания наладила производство шлемов в США, стеклопластиковых, паршивых, но ярких, продажи их для марта стали просто убыточными и пришлось эту часть бизнеса свернуть. А валюты, именно валюты, требовалось все больше. Парни из финотдела МТК заключили со Швецией шикарный контракт на поставки в СССР железной руды, причем такой, что шведам любые другие иностранные рынки, включая, в частности, германский, стали просто неинтересны, они с трудом успевали руду для СССР добывать. Но за эту руду тем же шведам нужно было платить, а выручка от поставляемых за границу через Марту и через Электролюкс товаров с трудом покрывала эту потребность. Правда, Марта была теткой удивительно упорной и отъела несколько ранее неокученных рынков, но в тех же Бразилии с Аргентиной хорошо продавался лишь стиральный порошок. Но и в Европе имелся абсолютно никем ранее неокученный рынок, и вот им занялся уже Карл Густавссон. Занялся потому, что у него на этом рынке нашелся приятель детства, давно уже переселившийся в Испанию моряк, которому были совершенно безразличны предметы гигиены, но совершенно не безразличны разнообразные механические игрушки. И в Швецию этот приятель приехал именно за такой игрушкой, а узнав, что некий Карл Густавссон, на автомобильном рынке личность весьма известная, навестил друга детства, и из соседнего ресторанчика они практически два дня не вылезали. А когда все же вылезли, Карл направился прямиком на стокгольмский аэродром, сел в самолет и отправился в Москву. Очевидно, в самолет он садился в состоянии, мягко говоря, не очень трезвом, а в каком состоянии были те, кто его в самолет пропустил, разбираться никто уже не захотел. Но главным событием дня, 4 июня, стало то, что в московский аэропорт прилетел швед без каких бы то ни было документов, кроме шведской водительской лицензии, и начал требовать от пограничников немедленно отвезти его к госпоже Вере Синицкой. На счастье шведа, пограничники знали, кто такая госпожа Синицкая, и сообразили ей позвонить. Вера в этот момент сидела у себя на кафедре, готовясь к предстоящей сессии, и, услышав о внезапном визите Карла в Москву, лично приехала в аэропорт и забрала оттуда незадачливого путешественника, благо на это ее полномочий хватило, а также хватило интереса к первым же его словам. «Карл, какого черта ты прилетел в Москву без документов? Ведь тебя могли вообще арестовать за незаконное пересечение границы». «Да, я об этом не подумал, но мы просто с приятелем слегка выпили, и я решил, что тебе будет интересно узнать, о чем мы с ним говорили. Он, между прочим, предложил сделку, которая принесет тебе довольно много денег. Мог бы в письме все написать или, если дело очень срочное, по телефону мне рассказать. Не мог бы, такие дела по телефону не решаются. И вообще это тайна». «Тайна, говоришь, а какая тайна?» «Самая секретная. Он у меня увидел тот крестьянский автомобильчик, который вы для нас делаете, и предложил у себя заводик выстроить по производству таких же. Только у него там вообще ничего нет, так что мы ему для его заводика будем поставлять моторы, колеса, коробки переедая и вообще целиком трансмиссии, стекла, аккумуляторы, лампочки, вообще все, кроме кожи для сидения и, возможно, болтов, которыми колеса привинчиваются. Хотя насчет болтов я тоже не очень уверен. Очень интересно, и где это он заводик строить собрался? В Испании. Так, понятно, ты молодец, что прилетел. Я сейчас с пограничниками все вопросы улажу, товарищ, вы можете этого придурка напоить кофе и какими-нибудь печеньками подкормить?» Обратилась Вера к начальнику погранотряда уже по-русски. «Я сейчас напишу разрешение на въезд его в СССР, под мою ответственность. Ну, выпил человек, паспорт дома забыл, а информацию он привез очень для нашей страны важную. И еще, сегодня вечером нет, завтра я его обратно отправлю на своем самолете, вы по команде передайте, чтобы снова его два часа здесь не держать». Спустя 40 минут, когда Карл устроился в кресле в гостиной Вериной квартиры, она поставила перед ним тарелки с едой и полный кофейник. «Теперь рассказывай все подробно». «Да чего там рассказывать? Мой друг детства, Алрик Бергхерсон, лет так 20 назад женился на испанке, сам обосновался в Виго. Он моряком был, то есть раньше был шкипером, а теперь у него своя компания, несколько танкеров, на которых он из Америки бензин с керосином возит. В общем, не бедствует, а в последнее время вообще разбогател, то есть он так думает. Но денег у него действительно немало, и он в Швецию приехал, чтобы шведский автомобиль себе купить. Все же он швед, а насчет того, что у испанцев с бензином дела не очень, он, пожалуй, лучше всех знает. И у меня он увидел твой крестьянский автомобильчик, который может на масле ездить, а в Испании масла этого. Ты не отвлекайся, суть рассказывай. Рассказываю, а пива у тебя случайно нет? Мы с ним два дня. Нет, но я попрошу принести. Спустя минуту, вернувшись в гостиную, Вера сообщила: «Через полчаса пиво тебе будет, рассказывай дальше». «Спасибо, ты всегда была очень хорошей девушкой. У него действительно есть деньги, и он готов их вложить в постройку автомобильного завода. А еще он знаком неплохо с тамошними властями, если коротко, то он сказал, что власти испанские препятствовать поставкам на такой завод всего, о чем я тебе уже говорил, не будут. Не будут препятствовать поставкам из Швеции, но мы же не сумеем такой мотор сами сделать. Понятно, но зачем нам испанские деньги? Лично мне песеты их, или как там они называются, не нужны. Он будет платить американскими деньгами, причем золотом, как ты любишь. Не за все, но за то, что я буду ему из Швеции отправлять, он со мной рассчитается своей продукцией, и я уже знаю, куда ее пристроить». «Какой своей? Ты же сказал, что у него компания по морским перевозкам». «Да, а еще у него в Испании несколько больших плантаций, он там оливки выращивает и мандарины с апельсинами. Я уже с двумя магазинами овощными в Стокгольме договорился, что они у меня мандарины заберут. Карл, а ты арифметику в школе учил, или думаешь, что в двух магазинах сможешь продать пару сухогрузов мандаринов? Это я только вчера договориться успел. А если всерьез этим займусь, еще масло оливковое. Так вот, у него получается много масла очень плохого, третьей выжимки, его разве что на освещение в деревнях берут, а в основном просто выкидывают, а ведь твой автомобильчик и на таком ездить сможет. А если мы ему все детали к автомобильчику сможем продавать примерно за 6000 песет, а в настоящих деньгах это сколько? Песета на несколько копеек дороже рубля. Так вот, он для начала хочет выпускать 20-25 тысяч автомобильчиков в год. Ты сможешь столько моторов продать? Моторы, о которых говорил Карл, были маленькими, всего в 6 лошадок, среднеоборотными дизелями, а автомобильчики, которые он называл крестьянскими, изготавливались вообще для Кореи и Маньчжурии. Там уже угольный дизель в приличных объемах производился, а в Швецию эти машинки НТК продавал, как раз через Карла, потому что моторы действительно могли работать на растительном масле, а в последнее время экономные шведские крестьяне начали массово рапс выращивать, исключительно для использования масла в качестве топлива. С точки зрения веры это было дороже, чем использовать нефтяное или даже угольное дистопливо, но шведские крестьяне искренне считали, что свое масло получается вообще бесплатным, а употреблять рапсовое масло в пищу было невозможно. А если рассматривать испанский рынок, где по сути дела отходов производства оливкового масла можно было получить с 250 000 тонн в год, то там такие автомобильчики действительно могли стать очень интересным приобретением для крестьян, или, в большей степени, для владельцев оливковых плантаций, а лишние 30 000 000 долларов в год Вере показались суммой, заслуживающей пристального интереса. А этот твой приятель, как его, Алрик Бергхерсон, он все еще швед, а как швед может стать не шведом? Разве что переродиться заново, поменяв при этом родителей, но я о таких чудесах вроде не слышал, сообщил Карл, прилично так глотнув принесенного Дашей пива. Зря я тебя пивом пою, ты соображать хуже стал. У этого Алрика паспорт-то шведский есть? Есть, он по нему ко мне и приехал. Значит, так он где сейчас, где-где в гостинице небось отсыпается? Мы же 2 дня, это я уже заметила. Значит, он в Стокгольме. Я тебя сейчас отвезу обратно в аэропорт, полетишь в Стокгольм, заберешь Алика, затем с ним, и со своим паспортом, не забудь. Забежишь в советское посольство, я там предупрежу, чтобы все быстро сделали, потом обратно сюда в Москву вы уже вдвоем прилетите и мы обо всем договоримся. Вера, ты всегда была девушкой очень заботливой, но должен сказать, что самолеты в Стокгольм летают только 2 раза в неделю, поэтому у меня обратный билет только на воскресенье. Можешь его просто выкинуть, полетишь и за Аликом, и с ним обратно сюда, на моем самолете. Хорошо дружить с хорошими советскими девушками. Только, Вера, я слушал, что твоя страна с Испанией может, тебе сначала стоит с начальниками поговорить, а то мы договоримся обо всем, деньги потратим, а потом советские власти запретят моторы в Испанию отправлять, и мы просто разоримся. Не зря все же я тебе пиво принесла, на глазах умнеть стал. Я потому и спросила, если ли Алика шведский паспорт, я моторы и все остальное буду продавать в Швецию, простому шведу, а про Испанию я вообще ничего не знаю и даже не слышала ничего. Мы будем договариваться о производстве крестьянских автомобильчиков, я буду договариваться с 2 простыми шведами. Марта всегда говорила, что ты очень хитрая девушка, хорошая у тебя квартирка, а вот где тут туалет, я туда зайду, и поедем на аэродром. Надеюсь, Алик за сегодня протрезветь успел уже. Валентин Ильич на Веру, после того, как она рассказала ему о сделке с испанским шведом, долго орал, но Вера, спокойно его выслушав, ответила просто: «Вы не правы». Причем не правы сразу по 4 пунктам. Пункт 1. Только в этом году мы получим буквально на ровном месте почти 20 000 000 долларов чистой прибыли на поставках в Швецию моторов, колес, стекол и фар. Во-вторых, мы сразу с господина Бергхерсона получим 1 000 000 долларов золотом за установки по бензиновой экстрактации масла из оливковых косточек и жмыха. В-третьих, моторы в нужных количествах заводы в Благовещенске и Нерехте без проблем произведут, просто перейдя на 3-сменную работу, а рабочих они для 3-й смены родят, а это уже в-четвертых. Мы же подписались на обучение китайских рабочих, Вот их-то мы в Благовещенск на обучение и возьмем. Маа присылать обещал все же не увольни деревенских, а тех, кто уже работать хоть как-то умеет, так что даже если китайцев на подсобных работах использовать, то 3 смены там организовать получится. Этот вопрос я уже уточнила с тамошними инженерами. А в Нерехте с осени там начнет работать заводской техникум. Ребят на практику поставим, но поначалу их продукция вообще не нужна в поставках, поэтому контракту не потребуется. Их моторы вообще скорее всего только в следующем году в Швецию пойдут, так что здесь проблем не ожидается. С шинами тоже, все же мы уже какой завод запустить успели? 7. Ну но что по поводу твоих связей с Испанией скажет Иосиф Виссарионович? И я уже не говорю про реакцию Лаврентия Павловича. Все же, как ни крути, в Испании режим абсолютно фашистский. Но мы-то не с режимом сотрудничать будем, а с простыми людьми. И эти простые люди дадут стране советов несколько десятков тысяч тонн оливкового масла, а дарят советских детей мандаринами и апельсинами. Кстати, они по поводу мандаринов особенно недовольны будут, ведь в Абхазии на осушаемых болотах. А я думаю, что они болотным абхазам, после того, как испанские мандарину сами попробуют, наоборот вот такой фитиль вставит. Я уж не знаю, кто там сорт для прививки лимонов выбирал, но сейчас абхазские мандарины мелкие и кислющие. Допускаю, что испанские сорта там просто не приживутся и абхазы выбрали единственный, который там не загнется зимой, но почему из-за этого должны страдать советские дети? Ты Иосифу Виссарионовичу про это сказать не побоишься? Лично сказать. Правду говорить всегда легко и приятно, в особенности правду о том, что мы этим контрактом дыру в бюджете НТК закроем на 100 с лишним миллионов просто поступлениями американского золота и еще настолько же, продажей населению экзотических испанских фруктов и масла. 1 контракт, и 1/4 недостачи ликвидирована. Поэтому я о таком величайшем достижении нашей промышленности вам доверю доложить. Лишняя благодарность от руководства вам точно не помешает. А тебе помешает как будто. А мне не нужно, я сейчас зампред ХКО, мне не комплименты, а боеприпасы требуются. Вот ведь зараза. И контра, вы забыли мне об этом напомнить. Да, а вы пока подумайте, как Карла отдельно отблагодарить. У него-то от контракта этого выгода копеечная, 100 000 крон на поставках аккумуляторов и 1/2 он наскребет на коробках передач. Тоже неплохо. В деньгах неплохо, но нужна награда и моральная. Однако советские ордена даже не предлагайте, шведы такого не поймут, а надо его так наградить, чтобы он дома гордиться мог. Я посоветуюсь. Наградим твоего Карла, обязательно наградим. К некоторому удивлению Валентина Ильича Иосиф Виссарионович известие о заключении верой контракта с Бергхерсоном воспринял очень спокойно. Старуха тут права, эти автомобильчики никоим образом не усилят войска фашистов, а то, что советским детям достанется больше фруктов, вообще замечательно. И масло оливковое мы же не будем писать на бутылках, что его фашисты произвели. Мы отличаем фашистов от простых трудящихся, даже от тех, которые вынуждены жить в фашистской стране. А то, что Советский Союз помогает тамошним крестьянам, жалко, что Долорес об этом рассказать испанскому народу сейчас не сможет. Но ведь фашистский режим в Испании не вечен. А если она все же проговорится, как она сможет проговориться о том, чего знать не будет? Вера еще просила подумать, чем Карла наградить, таким чем-то, чем он у себя в Швеции гордиться сможет, но не орденом советским. Со временем он, безусловно, получит орден дружбы народов, а пока он же очень автомобилями увлечен, так давайте ему сделаем в подарок автомобиль, такой же, как для членов Политбюро, только не бронированный, конечно. Таким автомобилем он наверняка гордиться сможет и в любом случае ему будет очень приятно. Честно говоря, я несколько удивлен тем, что старуха сама о таком не догадалась. Она сейчас очень занята в университете, сессия и выпускные экзамены, а эта работа, насколько я помню, всегда отнимала у преподавателей все силы. И нам остается надеяться, что все силы она там не потратит, нам ее силы еще очень пригодятся, усмехнулся Сталин. Ты слышал, что нам товарищ Пономаренко про нее сообщил? Нет еще? Товарищ Пономаренко находился в состоянии, которое в боксе именовалось грогги, то есть в состоянии полнейшего обалдения, и не потому, что ему кто-то провел удар в челюсть, а потому что геологи сообщили, что именно они нашли возле Старобина на глубине в 400 метров, но в состоянии, Близкое к нокауту его отправило не само сообщение геологов, а то, что Вера Андреевна ему как-то очень прозрачно на находку намекнула еще тогда, когда землю ковырять там никто даже не собирался. В принципе, о наличии месторождения сильвинита она, как химик, могла по каким-то косвенным признакам догадаться, а вот точно сказать, на какой глубине его искать. И для того, чтобы заранее выяснить, что нужно будет делать с этой находкой дальше, он нарушил приказ и отправился в Москву на самолете. Правда, уже с аэродрома его вызвали к товарищу Сталину, чтобы провести воспитательную работу из-за столь явного нарушения решений правительства. Однако Иосиф Виссарионович, выслушав новость об обнаружении огромного месторождения ценнейшего удобрения, сильно Пантелеймона Кондратьевича воспитывать не стал. «Ты хочешь геологов своих к высшим орденами представить? Ни за что!» Товарищ Синицкая буквально пальцем ткнула туда, где бурить требовалось, и даже предупредила, на какую глубину бурить нужно, так что месторождение – полностью ее заслуга. «То есть ты хочешь, чтобы мы ее к ордену представили?» «Нет, я хочу у нее узнать, что она планирует дальше с ним делать. Она ведь о нем давно уже знала, но сообщила нам только недавно, а это значит, что она считала, что раньше его разрабатывать не нужно или что это раньше невозможно делать было. А сейчас, значит, думает, что пора уже пришла, но раз она все заранее продумала, то, мне кажется, ее планы по крайней мере было бы и нам узнать неплохо. Свои-то мы наспех готовить будем, а у нее наверняка все уже продумано тщательно. Логика в твоих словах присутствует, но эта же логика говорит, что мчаться к ней на самолете было совершенно не обязательно. Наверняка тут не часы и даже не дни могут серьезную роль сыграть, но раз уж прилетел, то ее можешь в университете застать, но лучше часов после 3, а то и 4, я сейчас уточню, когда она освободится. Они и экзамены принимают, и дипломные работы. Все же по должности она еще и председатель экзаменационной комиссии на своей кафедре. Мы, конечно, пытались ее от преподавания хотя бы освободить, но, кстати, если захочешь научиться кого-то с дерьмом смешать, не используя ни единого бранного слова, то выскажи ей какую-нибудь откровенную глупость по части химии, а лучше всего расскажи, что ты у себя в республике какой-нибудь химический завод строить собрался сам, с управлением НТК не посоветовавшись. Ответ Веры Андреевны удивил Пантелеймона Кондратьевича до глубины души. А ничего вам сейчас делать не надо, и никакой доразведки, незачем деньги на бурение зря тратить, я и так уверена, что месторождение это самое большое в Европе, и наверняка уж побольше германского под Магдебургом. Разве что чуть немного поглубже скважину пробурят, найдут дно сильвинитовой залежи, но это тоже не особо срочно. То есть суетиться не надо, а надо спокойно и планомерно. Скоро в институтах выпуск инженеров будет, так вы десяток выпускников посмышленнее отправьте с Березники, пусть ознакомится с тем, как из сильвинита хлористый калий получают. И не спеша так займитесь проектированием шахты. У вас в республике специалистов-шахтеров всяко нет, так что вы людей подышите, задачу им поставьте на проектирование шахты. Если справитесь года за 2, то и хорошо, а не справитесь, тоже беда невелика, гораздо важнее все тщательно спланировать и спроектировать. И вот когда все будет готово, тогда можно будет и суетиться начинать. Но сначала, планы и проекты, пока их не будет, на земле ничего делать не надо. А если очистной завод ставить, то там хотя бы жилье для рабочих. Сейчас ничего строить точно не нужно, время еще есть. А вот проектов нет, вы же даже не знаете, сколько рабочих потребуется. И как вы в таких условиях собираетесь что-то строить? На самом деле Вера считала, что никаких строек начинать не следует просто потому, что скоро вообще не до строек будет. И мысль эта ее не отпускала ни днем, ни ночью. Но работать из-за таких мыслей она не прекращала, а важнейшей работой для себя она считала подготовку специалистов-химиков. Просто потому, что каждый новый химик – это дополнительный порох, взрывчатка, снаряды и ракеты. Ее немного удивило и сильно порадовало то, что результаты введения платного обучения очень заметно сказались на успеваемости студентов и выпускников. То есть со студентами было понятно. Отличники от платы за учебы вообще освобождались, и то, что в университете процент отличников, коими считались те, у кого оценок хорошо было не больше трети от общего числа, превысил половину. А вот по какой причине уже 3/4 дипломов защищались на отлично, было понятно уже не очень. А на трех кафедрах, ее собственной, Саши Новоселова и профессора Зелинского, Вообще все выпускники получили красные дипломы, причем с десяток человек для получения заветной красной корочки даже пересдали экзамены за предыдущие курсы. Но в любом случае это Веру очень сильно порадовало, и 20 июня, вручая выпускникам дипломы, она поздравляла ребят совершенно искренне. В субботу она весь день места себе найти не могла, даже с детьми на прогулку не пошла, их Даша выводила, объясняя Женьке и Лизе, что мама очень устала. А Вера, вся на нервах, отправилась в магазин хостоваров и купила там радиоприемник «Изумруд». Этот дешевенький приемник делала артель «Радиоэлектрик», располагавшаяся в песочне, и эта незамысловатая конструкция пользовалась среди рабочих огромной популярностью. Потому что 6 клавиш позволяли нажатием на них просто переключаться с одной заранее настроенной станции на другую, а во многих областях на разных частотах передачи начинались в разные, но заранее известное время, и народ приемники использовал в качестве будильников. А зеленый глаз на лицевой панели дал агрегату красивое название. Несмотря на волнение, заснула Вера быстро, а может быть, просто переволновалась и организм решил выключиться, и проснулась, когда на частоте центрального московского радио прозвучал бой курантов московского Кремля. Проснулась она быстро и легко, тут же вскочила. Но когда вместо обычного «доброе утро, товарищи», начинаем утренний выпуск новостей, голос Левитана произнес: «Товарищи, прослушайте важное правительственное сообщение», она замерла. А когда он произнес: «Сегодня в половине четвертого ночи», нервы ее не выдержали, и она, побледнев, просто рухнула обратно на кровать.